Глава 33. Ян Ли. В глазах заплясали сиреневые звездочки, а пространство заполнил незнакомый и очень странный запах. Он не был неприятным, просто весьма специфическим. Сначала накатывал одной волной, а потом начал дробиться на тонкие потоки. Пахло мокрой травой, как после дождя, каленым железом, серой и почему-то булочками с корицей. Такие бабушка покупала в моем детстве в булочной на углу. Выпечка вроде бы называлась «лакомка». Но сильнее всего в потоке оказался ветер, который всегда дует с запада, когда зима сменяется весной. Он еще холодный и мокрый, но уже живой, в отличие от северных стылых вьюг. «А теперь красивый?» — с усмешкой спросил похититель, отрываясь, наконец, от моих губ. Я осторожно приоткрыла глаза и осмотрелась. Темноты вокруг уже не было, а незнакомое небо, до сих пор не отпустившее меня со своих коленей, превратилось в высокого мужчину с нетривиальной внешностью. Сначала я несколько раз недоуменно моргнула, разглядывая сиреневую в белых блестящих крапинках кожу, рога на лбу и белоснежные волосы. Я принюхалась. Мои действия были инстинктивными. В здравом уме я 100 раз подумала бы, прежде чем подтягиваться на плечах насильника и тыкаться носом в мощную шею. Зато потом уверенно проговорила. «Ты по-другому должен выглядеть». «Правда? И как же?» — удивился он. «Да мне-то откуда знать?» Я пожала плечами и торопливо принялась сползать с мужских коленей. «Зачем вообще ты...» «Ладно, не ответишь же». «Ой...» Последняя относилась к подушке, за которую я хотела схватиться, чтобы удобнее соскользнуть с опасного существа. На моих глазах плюшевая булочка с лепестками, эти самые лепестки удлинила, превратив в ножки, и шустро удрала куда-то вдаль, вслед за остальными подушками. Да и помещение вокруг было необычное. Мягкая сфера, в которой я сначала барахталась, оказалась подвешена на цепи, посреди здоровенной пещеры, состоящей сплошь из сталактитов и сталагмитов. Надо сказать, что диковинная конструкция смахивала на кровать хозяина. Одна сторона ее открылась, как лепесток цветка, и по такому пандусу можно было спуститься на пол. Подушки ведь удрали. Надо же, а я думал, мне придется притупить слух. Для смертной женщины ты достаточно спокойно отреагировала на низших. Отвлек меня от просмотра мужчина. «Подумаешь, подушки повсюду бегают». Пробормотала я себе под нос и поежилась. «Раз не покусали, пока я по ним прыгала, значит, ничуть не опасное. Чего визжать? Я бы лучше на тебя поорала. С удовольствием». «Ты быстро возвращаешь себе храбрость, хотя я бы назвал это скорее наглостью и легким человеческим скудоумием». «У меня шок». Я несколько раз вдохнула и выдохнула, чтобы слова не застревали в горле. Имею право вести себя неадекватно. А как надо, кстати? Так, чтобы я не заскучал. Он встал, шагнул к краю пандуса, продолжая держать меня на руках, улыбнулся во все клыки и просто бросил меня вниз. И теперь я летела прямо на те самые пики сталагмитов, которыми был усеян пол пещеры. «Чёрт!» Заорала я во все горло и выматерилась по-русски. «Но наглеть столь стремительно точно не рекомендую», — прозвучало вслед. Задыхаясь от страха, я каким-то образом застыла буквально в паре миллиметров от острого пика. «Ибо я не твои ручные плюшевые небожители. Развлечь ты меня сможешь и без ноги, или глаза. А что за слово ты сказала в самом конце?» «Адрес, куда тебе пойти и не вернуться». Шок никуда не делся, а переродился в злость. Так всегда бывало и раньше. Природный тип реакции. Ведь из трех вариантов «бей, беги и замри» у меня всегда срабатывали две крайности. Сперва замри, затем бей. Помимо собственной воли, это никогда не было рациональным решением. На коленях у сиреневого оленя я была в состоянии «замри». Зато, проявив явную агрессию, он включил в моем мозгу другую химию. И мирно я разговаривать не могла. «О, пока не осознала. Еще раз?» Раздалось сверху, и я медленно поплыла обратно к пандусу. Да делай, что хочешь. Я всеми силами пыталась вывернуться из невидимого захвата. Злые слезы капали на сталагмиты, впитываясь в сверкающий белоснежный известняк. Хрен ему, а не развлечение в моем лице, гаденушу рогатому. Хм, нет, интересно, — заворчал похититель и совсем другим голосом рявкнул. Замри! Не знаю, что сработало. Плевать, что он приказывает, но ровно в ту секунду, когда он на меня прикрикнул, в голове молнией проскочила мысль. Сиреневое небо уверено, что я провела ритуал, отдав себя в полную его власть. И сейчас командует, будто я какая-то собака, рассчитывая, что я обязательно все выполню. Ага, конечно, но... Янли, включай давай мозги, а? Это только кажется, что мыслей было много и думались они долго. А на самом деле понимание и осознание наступили мгновенно. И я застыла, прекратив извиваться в незримых путах. Даже дыхание затаило. А той рукой, которую рогатому идолищу было не видно, попробовала пошевелить. Работает. То есть, да, команда не действует, а я притворяюсь. И таков теперь мой единственный скрытый козырь. «Не хватало мне тут еще истерики смертной самки», — фыркнул похититель, перехватывая меня, ловко перебрасывая через плечо и топая куда-то вслед за убежавшими подушками. Наглая была забавнее. Я мстительно представила, как обламываю ему рога и втыкаю в другое место. Притворяться мухой в паутине стало немного легче. Он куда-то шел, но из-за невозможности повернуть голову, чтобы не выдать себя, я могла пялиться только на то самое место, куда буквально утыкался мой нос. И невольно замечала некоторые вещи. Во-первых, его спина перестала быть сиреневой и плюшевой. Она выленила до обычного человеческого цвета, а после и вовсе скрылась под слоями вполне тривиального, хотя и дорогого темно-синего шелка. И волосы, мотавшиеся перед моим лицом и лезущие в глаза, потемнели, стали черными, прямыми и блестящими, как у любого нормального жителя Поднебесной. И все это на ходу. Может, надел маскировку или снял? Мой нос, кстати, утверждал, что ни то, ни другое. Россыпь звезд по сиреневому полю не являлась маскировочной, равно как и синий шелк похитителя, который временами терся о мою щеку. У существа просто две личины, то есть у кого два обличья? У демонов, мать их серебряной иголкой в нервный узел. Причем именно у высших. Какого лысого демона от меня понадобилось этому? Нет, неверно. Какого Шуйсяо прежней Янли захотелось связать себя именно с ним?